Друзья, я думаю, что когда мы будем записывать на диск эти фотографии, их можно до этого времени доукомплектовать. Там, по-моему, не хватает всех фотографий, или вернее фотографии не отражают всей жизни нашей церкви. Например, у нас, мне кажется, там не все свадьбы представлены, да? У нас много еще было того, что было связано с жизнью нашей церкви, молодежи, но там не представлено. Поэтому, у кого есть в личных, семейных архивах те фотографии, которые вы считаете достойным, чтобы они вошли в общую презентацию, передайте, и мы это потом размножим, и у каждого в семье будет памятный диск. Памятная веха о том, как Господь нас хранил и вел на протяжении этого года. То есть в течение недели фотографии принимаются. Лучшие, избранные с описанием. Друзья, у меня есть небольшой подарок для всех. Я хочу, чтобы в каждом доме, висел вот этот маленький плакатик, напоминающий о некоторых библейских принципах. Я надеюсь, что каждый из вас купит рамку и повесит у себя где-нибудь в таком на видном месте, чтобы эти 7 принципов были перед вашими глазами каждый день. Что здесь написано? «Не делай того, что ты не желал бы показать Богу. Не говори того, что ты не желал бы, чтобы Бог слышал. Не пой ничего, что ты не мог бы петь в Божьем присутствии. Не ходи туда, где бы не желал бы, чтобы Господь тебя нашел. Не читай ни одной книги, которую не мог бы показать Богу. Не проводи время так, чтобы Господу нужно было тебя спрашивать, что ты здесь делаешь. И 7 совет – не пиши ничего того, чего ты не мог бы показать Богу». Друзья, эти принципы, взятые из блокнотика брата Петра Левина, который был расстрелян в 1937 году в Карлаге. И в этом блокнотике, который был изъят, вот эти принципы были подчеркнуты тупым красным карандашом следователя. И он был обвинен в контрреволюционной, антисоветской деятельности и приговорен к высшей мере наказания, то есть к расстрелу. Вот по этим принципам, друзья, наша молодежь 30-х годов жила и удостоилась принять мученический венец. И Господь подготовил к этому подвигу мученичества, друзья. И это списано из этого блокнотика, который пролежал в этом уголовном деле 75 лет. И я думаю, что, друзья, это прекрасное наследство, да? Связь поколений. Если здесь, друзья, все написано о социальных сетях, об интернете. Тут все сказано. Куда ходить, что читать, что петь, где быть и где не быть. Если в таких простых фразах, друзья, здесь такие практические советы, что значит ходить перед Богом. Ходи предо мною и будь непорочен. Я бы хотел, чтобы в каждом доме, друзья, у меня вот таких 50 плакатиков, но если есть кто-то из одной семьи, то просьба не каждому взять, а взять на одну семью, то есть тогда всем хватит. У нас здесь 80 человек, а всего 50 таких вот листочков. Я бы хотел, чтобы всем досталось.